Фронт перебросил одно 14-дюймовое и 4 180-мм орудия на наш участок. Требовалось подготовить позиции для них так, чтобы замаскировать выстрелы. Пламя, вырывающееся из ствола, не должны видеть наблюдатели противника. Нужно за сутки построить дополнительные 3 разъезда с 3 путями. 2 орудиям дали место на станциях Чудово и Бабино. Там условия подходят. Корней Тихонов оказался тихим, но очень требовательным командиром. Свое дело он знал туго. Вместе с ним действовало 2 батальона саперов флота, которые быстро делали просеки, настилали железнодорожные пути и бетонировали опорные площадки. Больше всего времени потребовалось для установки ТМ-1-14, 356-мм орудия 11-й батареи Балтфлота. Ему предстояло взламывать оборону немцев при поддержке еще 4 орудий того же дивизиона. Тихонов ворчал, что установить наш корень орудий не удастся, но горизонтальной наводки должно хватить. Снаряды у пушки были выше меня и в пару раз толще. Рядом в лесу выросла мачта для дальномера. В конце дня подъехали сами артиллеристы, пошла привязка к местности. И главную сложность представляла система расчетов. Батарея морская и пользовалась артиллерийскими кабельтовыми, а мы привыкли обходиться тысячными и метрами. Артиллерийский кабельтов — это 182,88 метра. Одна тысячная 0,6 градуса равна 3,6 угловой минуты, то есть 3 угловые минуты 36 угловых секунд. Вот и попробуйте их пересчитать, если под рукой нет мореходных таблиц 36 года. Пару часов убили на это. В 20:00 вышел на связь Саша. Сообщил, что подошла 4-я группа, но места мало. Просил ускорить начало операции. «Саш, готовимся. Утром начнем». «Тесно у нас. Ну, давайте быстрее. Спасибо за монки». «Где они расположились, неизвестно. Вернуться, расспросим. А пока надо ждать». Ночью на болото левее новой батареи ушла еще одна группа. Приехал Вадим Коршунов и ушел с группой вдоль железнодорожного полотна к ориентиру номер 2, набив вещмешки тулом. В 6 утра 5 пушек 1-го дивизиона начали обстрел Ура. 14-дюймовые снаряды выкорчевали лес на левом фланге. Саша дал условные щелчки, что начал операцию. Под шум артобстрела несколько раз рвануло у немцев в Уре. «Начали, мы готовы». Вперед пошли танки. Немецкие траншеи ощетинились огнем, но пехоты возле танков не было. Пехота и остальные танки пошли позже. В это время огнеметные КВ расправлялись уже с 3-м дотом под насыпью. Один из танков остановился и бил из пушки куда-то влево, видимо, по доту 7. Накатилась пехота и пошла вперед, прикрывая танки. Пушки противника молчали, а крупнокалиберные пушки Балтфлота продолжали обстрел Ура. Но 14-дюймовка перенесла огонь на мясной бор. К рассвету бой утих, Спасская полесть в руках 59-й армии, Женька обрабатывает рану 6 нашим раненым и куча раненых пехотинцев. Подносят еще. Никто не заметил, как я удалился на 300 метров вперед и прочел приговор 1946 года. Именем Союза Советских Социалистических Республик приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Весь Ленинград на следующий день хоронил заместителя командующего Ленинградским фронтом, павшего смертью храбрых при штурме Спасской полисти. Пуля немецкого снайпера своими 7,92 мм выбила стекло в очках высокого замкомандующего, который не стал наклоняться к низкой стереотрубе, которую я опустил на несколько сантиметров. Подошли герои дня, группа Овечкина. Победителей не судят, но выписать Сашке надо, но не сейчас и не при бойцах. Построил роту, объявил благодарность всем, кто принимал участие в операции. «Служим Советскому Союзу!» От НП подошел Евстигнеев и объявил, что командование фронтом будет особо отмечать работу фронтовой разведки в этой операции. «Готовьте дырочки, товарищи разведчики! Бой идет на подступах к мясному бору и, скорее всего, завершится в нашу пользу. Наш фронт перешел в решительное наступление за Новгород. Благодарю за службу. Служу Советскому Союзу. Вольно, разойдись. Погрузка через полчаса за Трегубова. Помочь перенести раненых. Вольно, разойдись. Капитан Иволгин, старый Овечкин, вас просят пройти на НП», — сказал в заключении Евстигнеев. «Идем, перешагивая через раненых, ящики, отдыхающих бойцов в траншее. На НП полно народа. Иволгин, Овечкин, сюда!» «Товарищ командующий, прибыли по вашему приказанию». «Командование фронта представляет вас обоих к званию Героя Советского Союза за взятие УР «Спасская полисть» и систематическое образцовое выполнение заданий командования. Сработано как по нотам, товарищи. Хотя седых волос у меня поприбавилось, товарищ Овечкин. Считайте это авансом. Служим Советскому Союзу. Все, роте отдыхать 3 дня. Капитан, вам отдохнуть не удастся. Завтра ко мне». Рука уже гудит от пожатий, а плечо от дружеских тычков со стороны штабных и командования 59-й армии. У выхода корпусной комиссар Деброва подловил Сашку и попросил его прибыть завтра на партактив армии. Понимает, что их разведка пропустила и дыру в обороне немцев, и засаду напротив ориентира 2. Только бы Сашке голову не вскружили. Зеленый ведь еще совсем. Наконец выбрались с НП и подошли к нашему транспорту. Жени уже нет, она увезла раненых. На 2 машинах поместились все 3 группы. Командиры у меня в машине. Колонна тронулась. Я вел машину и рассказывал, что происходило в Трегубово в эти дни. «Так вот почему мне сказали про кучу седины». «Да, Саша, подставил ты всех крепко. Я, правда, не видел что-то нового замкомандующего сейчас. Но думаю, что нам еще предстоит серьезно отвечать перед ним, почему задержали на сутки наступление. Он этого так не оставит». «Не будет он к нам приставать, Максим. В конце боя его убил снайпер. Я видел, как его выносили», — ответил за Саньку Вася Саров. «Ну вот как? Может быть, это и к лучшему, Василий. Будет 3 дня отдыха, дай ребятам возможность съездить в Ленинград. Но только тем, кто хочет. Насильно никого не тащить. И проследи, чтобы количество водки было умеренным. Составьте список отличившихся. Воздух, машине!»